Двацветок ухватился за прутья решетки и подтянулся. «Видишь что-нибудь?» – спросил Хрун где-то под его ногами. «Только облака!» Хрун опустил туриста на земь и уселся на край одной из деревянных кроватей, которые составляли единственную меблировку камеры. «Вот зараза!» – буркнул он. «Не отчаивайся!» – подбодрил его Двацветок. «Я не отчаиваюсь!» «Полагаю, все это какое-то недоразумение. Думаю, нас скоро отпустят. Эти люди кажутся мне очень цивилизованными и культурными». Хрун уставился на него из-под кустистых бровей и собрался было что-то сказать, но потом вроде как передумал. Вместо этого он вздохнул. «Зато по возвращении мы сможем всем рассказать, что видели драконов!» – продолжал Двацветок. «Как насчет этого, а?» «Драконов не существует», – твердо сказал Хрун. «Кодис из Химерии 200 лет назад убил последнего. Не знаю, что мы видим, но это не драконы». «Но нас несли по воздуху. В пещере, куда мы прилетели, их, наверное, несколько сотен». «Скорее всего, это была магия», – отрезал Хрун, давая понять, что разговор закончен. «Ну, выглядели они в точности как драконы», – с вызывающим видом заявил Двацветок. «Я всегда мечтал увидеть драконов с тех самых пор, как был мальчишкой. Драконы, летающие по небу, изрыгающие пламя». «Они просто ползали по болотам и все такое прочее. Единственное, что они изрыгали, была вонь», — сказал Хрун, укладываясь в койку. «И были они не очень-то большими. Очень любили хворост». «А я слышал, что драконы любят сокровища», — возразил Двацветок. «И хворост. Слушай», — оживляясь, добавил Хрун, — «а ты заметил, по каким комнатам нас вели? Мне они показались довольно-таки впечатляющими. Куча всякого добра, да и некоторые из гобеленов стоят целое состояние». Он задумчиво поскреб подбородок, произведя такой звук, какой производит дикобраз, продирающийся через можжевельник. «А что будет дальше?» — спросил Двацветок. Хрун поковырял пальцем в ухе и рассеянно осмотрел добытое оттуда. «О, — сказал он, — думаю, через минуту дверь распахнется настежь, и меня вытащат на какую-нибудь храмовую арену, где я, скорее всего, буду сражаться с парой гигантских пауков и огромным рабом из джунглей Клатча. Потом я спасу с алтаря принцессу, после чего прикончу несколько стражников, ну, или кого-то еще в том же роде. А затем девчонка покажет мне тайный проход, ведущий прочь из этого храма. Мы освободим парочку лошадей и смоемся вместе с сокровищами». Хрун заложил руки за голову и, фальшиво насвистывая, уставился в потолок. «Неужели так все и произойдет? – спросил Двацветок. «Рутина!» Двацветок уселся на свою койку и попытался думать. Это казалось не так легко, потому что мысли его кишели драконами. Драконы! С тех самых пор, как ему исполнилось 2 года, он не уставал пленяться этими огнедышащими животными. Особенно хороши были их изображения в викториновой книге сказок. Потом сестра сказала ему, что на самом деле драконов не существует. И он по сей день помнил свое горькое разочарование. «Если в мире нет этих великолепных существ, — решил тогда Двацветок, — то мир и вполовину не такой, каким ему следует быть». Но затем его отдали в ученики главному щитоводу 9 стеблей, который в своей серости и ничтожности был полной противоположностью драконам. В будущем у Двацветка уже не осталось времени на мечты. Однако с этими драконами и в самом деле было что-то не так. Слишком маленькими и прилизанными они выглядели по сравнению с теми чудовищами, которые представали перед его мыслительным взором. Драконы должны быть огромными, зелеными, когтистыми, экзотическими, извергающими пламя, огромными и зелеными, с длинными острыми. Краем глаза он заметил какое-то подозрительное шевеление в самом дальнем и темном углу подземелья. Когда Двацветок повернул голову, шуршание резко затихло, хотя ему показалось, что он слышит слабый-преслабый звук, который издают скребущие по камню когти. «Хрун?» — позвал он. соседней койки донесся храп. Два цветок прошлепал в угол и начал осторожно ощупывать камни на случай, если там вдруг окажется потайной ход. Но тут дверь распахнулась и с грохотом ударилась о стену. Полдюжины стражников ворвались в камеру, рассыпались по ней и замерли, упав на одно колено. Их оружие было направлено исключительно на Хруна. Вспоминая об этом позже, Два Цветок почувствовал себя обиженным до глубины души. Хрун всхрапнул. В камеру шагнула женщина. Очень немногие женщины умеют шагать убедительно, но у нее это получилось. Она быстро взглянула на Два Цветка, уделив ему внимание не больше, чем какому-нибудь стулу, и свирепо уставилась на спящего варвара. На ней была надета та же кожаная сбруя, что и на всадниках, правда, в ее случае это был куда более урезанный вариант. Эта одежда и великолепная грива струящихся по спине каштаново-рыжих волос были ее единственной уступкой тому, что на диске выдавалось за приличие. На лице девушки царила задумчивость. Хрун издал булькающий звук, перевернулся на другой бок и захрапел еще громче. Осторожно, словно это был редкой хрупкости инструмент, девушка вытащила из-за пояса тонкий черный кинжал и нанесла резкий удар. Прежде чем кинжал успел описать половину дуги, правая рука Хруна вылетела вперед настолько быстро, словно преодолела расстояние между двумя точками, миновав разделяющий их воздух, и с глубоким шлепком сомкнулась на запястье прекрасной незнакомки. Другая рука варвара лихорадочно искала меч, которого не было. Хрон проснулся. Проговорил он, глядя на незнакомку и озадаченно хмуря брови. Потом он заметил арбалетчиков. «Пусти», — спокойно приказала девушка. Голос ее был негромкий и сверкал острыми алмазными гранями. Хрон медленно разжал пальцы. Она шагнула назад, потирая руку и глядя на варвара примерно так же, как кошка смотрит на мышиную норку. «Итак», — сказала она наконец, — «первое испытание ты прошел. Как тебя зовут, варвар?» «Кого это ты называешь варваром?» — прорычал Хрун. «Именно это я и хочу знать». Хрун медленно сосчитал арбалетчиков и что-то быстро прикинул в уме. Плечи его обмякли. «Я Хрун из Химерии. А ты?» «Льеса, повелительница драконов». «Ты здесь за главного?» «Это нам еще предстоит выяснить. Ты похож на наемника, Хрун из Химерии. Ты мог бы мне пригодиться. В случае, если пройдешь все испытания, их три. С первым ты уже справился». «А какими будут остальные?» Хрун помолчал, беззвучно шевеля губами, а затем рискнул. «Два?» «Опасными». «А награда?» «Большой». «Извините», — вмешался Два Цветок. «А если я не пройду?» — не обращая на него внимания, спросил Хрун. Воздух между героем и Льесой, взгляды которых пытались нащупать у своего противника уязвимое место, потрескивал от крошечных разрядов сталкивающихся аур. «Если бы ты не прошел первое испытание, ты был бы уже мертв. Можешь считать это типичным штрафом». «Послушайте!» — начал Два Цветок. Льеса бросила на него короткий взгляд и, похоже, в первый раз заметила Два Цветка. «Уберите это!» — приказала она и повернулась обратно к Хруну. Двое из стражников вскинули арбалеты на плечо, ухватили Два Цветка под локотки, приподняли его над землей и бодро потрусили за дверь. «Эй!» — сказал Два Цветок, пока его торопливо волокли по коридору. «Где?» — стражники остановились перед другой дверью. «Мой!» — стражники рывком отворили дверь. «Сундук!» Он приземлился на куче того, что некогда могло быть соломой. Дверь с грохотом захлопнулась, и разлетевшееся во все стороны эхо пунктиром прочертило звук загоняемых в гнезда засов. Хрун, оставшийся в другой камере, даже глазом не моргнул. «Хоккей?» — сказал он. «Итак, каким будет второе испытание?» «Ты должен убить двух моих братьев». Хрун обдумал это предложение. «Обоих сразу или можно по очереди?» «Последовательно или параллельно, — заверила она. «Чего?» «Просто убей их», — резко сказал Альеса. «Что, хорошие воины?» «Прославленные». «А в награду за все это?» «Ты женишься на мне и станешь правителем Червберга». Наступила долгая тишина. Брови Хруна шевелились, помогая непривычным расчетам. «Я получу тебя и эту гору?» — спросил он наконец. «Да». Она взглянула ему прямо в глаза, и губы ее дернулись. «Уверяю тебя, награда того стоит». Хрун уронил взгляд на перстни, унизывающие ее руку. Камни, очень большие, были невероятно редкими молочно-голубыми бриллиантами из глиняных бассейнов Мифоса. Когда ему удалось оторвать от них глаза, он увидел, что Льеса смотрит на него, кипя от ярости. «А ты, оказывается, расчетливый!» Ее голос скрежетал, как пила. «И это Хрун-варвар, который без страха шагнет в пасть смерти!» Хрун пожал плечами. «Конечно!» — отозвался он. «В пасть к смерти только и стоит соваться, чтобы спереть его золотые зубы!» Он сделал одной рукой широкий жест, и на конце его руки оказалась деревянная лавка. Лавка врезалась в лучников, и Хрун радостно кинулся за ней, укладывая ударом еще одного стражника и выхватывая оружие у другого. Минутой позже все было кончено. Льеса не шелохнулась. «Ну и?» — поинтересовалась она. «Ну и что?» — спросил Хрун с места побоища. «Ты теперь убьешь меня?» «Что? О, нет! Нет, это всего-навсего, ну, вроде как, привычка. Ради поддержания формы. Ну так где там твои братья?» — ухмыльнулся он.